есть кое-что еще. Среда всегда самый напряженный день. Раньше я не любил понедельники. Теперь понимаю, что там накопилось за выходные, и понедельник мне кажется не таким ужасным. А вот среда всегда завал в три раза от понедельника. Все проснулись, разобрались и решили озадачить кого-то другого. Бинго! Телефон начал раскаляться еще до того, как я вышел из домика. «Станислав Викторович, есть авария на подстанции в Нижнем. Переходим на резервное». «Кого подтянули?» «Остапова. Пробуем перестроить под третий квартал. Пока решения нет. Жду». Я подошел к машине. Новая, черная, агрессивная. С матовым кузовом и всеми последними наворотами. Водитель выскочил открыть дверцу, потому что в одной руке у меня был телефон, а в другой – пакет. Через минуту я уже говорил по второй линии. В подставке для напитков у меня стоял горячий чай и высокий стакан, в который я опустил пакет с сухофруктами и орехами, собранными Ангелиной. Дорога была загруженной, как и начавшийся рабочий день. Но в офис я поднимался с подземного паркинга с полупустым стаканом. Сам просматривал присланные таблицы, но косился на сухофрукты. Ел. «Станислав Викторович, доброе утро. Аналитика у вас на почте. Графики распечатала в цвете, положила в синюю папку. Срочные документы на подпись в красной». Светлана качнула округлыми бедрами и сжала губы в бант, давая мне полюбоваться. Не дождавшись комплимента, продолжила чеканя каждое слово. «У вас сегодня встреча в 12:30 с Горевецким и партнерами, в 14:20 совещание по строительству, с 16:40 Миллер. Что-то еще?» Секретарь была идеальной. Иногда я смотрел на контуры ее фигуры и любовался. Сегодня она вызывала раздражение. «Да, напомните мне, пожалуйста, когда у меня обед». Светлана судорожно начала искать что-то в телефоне. Она была безупречной и совершенно неинтересной. Даже ее идеально скроенные пластическим хирургом губы и бюст сейчас смотрелись уродливо. Еще неделю назад мне такое нравилось. Даже на вечеринку я ходил почти с такой же Каролиной, а сейчас точно не выбрал бы это. А вот тонкие запястья Ангелины – да. Вспомнил и улыбнулся. Светлана вздрогнула. «На работе я не улыбаюсь. Тут я только решаю деловые вопросы. Никаких эмоций. Неудивительно, что Светлана начала нервничать». «Станислав Викторович, у меня не записан обед на сегодняшний день. Давайте продублируем. С кем и во сколько? Заказать столик в паровой осетрине? Или в пармиджано де меланжане?» А я вспомнил, как по закускам на столе скользил восхищенный взгляд Ангелины и понял, что давно не наслаждался едой. Не видел красоты на тарелке, даже если повара были мирового уровня. Да и вкуса особого не замечал. Заталкивал куски в рот. Жевал, думая совершенно о другом. Не замечал ничего вокруг. Только разговоры во время еды были важными. И вокруг меня все были такими же. Стол – только повод поговорить. Девушки тоже не наслаждались едой. Одни ковырялись в еде, ничего не пробуя. Другие обедали с таким видом, словно это было несъедобно. Ни с кем не хотелось пойти именно в ресторан, а с Ангелиной захотелось. Ее живая реакция на мороженое в жидком азоте мне была приятна. Я не мог сам себе объяснить, почему хотел оказаться с ней за одним столом. «Не надо ресторан, Светлана. Проверьте на субботу заявку к Альпике. Каролину пригласите. И Николая Геннадьевича ко мне пригласите срочно». Светлана настрочила что-то в телефоне, кивнула и пошла к выходу из кабинета. У самой двери остановилась. «Простите, Станислав Викторович, могу ли я задать вопрос, не относящийся к расписанию встреч?» Это было что-то новенькое, и оно мне не понравилось. «Я давал повод подумать, что это возможно?» Секретарша смутилась. «Секретарша! Я так никогда не называл Светлану. Первый звоночек ее профнепригодности. А мне нужны только классные специалисты. если у Светланы не хватит мозгов, на выход». «Простите, конечно же нет. Больше не повторится». Девушка снова стала бесстрастной. «Что-то еще?» «Без опасника». «Уже за дверью». «Приглашайте». Светлана выскользнула в приемную, а на ее место тут же встал, исключительно после стука в дверь, начальник службы безопасности с неизменной папкой в руках. После приветствия я сразу перешел к делу. «Нужна информация на Дубровину Ангелину Андреевну, срочно». «Сделано». Карпов протянул мне папку. «Откуда?» – уточнил я. «Все, кто находится с вами на расстоянии вытянутой руки, проходят проверку. Информация на Дубровину тут». То, что Николай Геннадьевич не ушел сразу, меня насторожило. Вместо привычного охотничьего азарта в груди неприятно заныло. Что там такого нашли безопасники? Я открыл папку. Дубровина Ангелина Андреевна, 22 года. Основное общее образование – 9 классов. С 4 по 9 класс в хореографическом училище. Последний год в общеобразовательной школе Южного Бутова. Информация была странной. Посещала детский юношеский центр. Была звездой секции канатоходцев под руководством Венцеля Э.М. Понятно. Профессиональная траектория мне стала ясна. Отец. Дубровин Андрей Валентинович, инженер. Погиб в ДТП 21 год назад. Похоронен на Бутовском кладбище. Мать. Дубровина Наталья Алексеевна, 45 лет. Образование высшее медицинское. Специализация лечебное дело. Нигде не работает. Диагноз F10-2. Синдром зависимости от алкоголя. Лишена родительских прав. Дочь с 6 лет воспитывалась бабушкой Карен Таисии Сергеевной, учительницей начальных классов, и дедушкой Алексеем Петровичем Карен, анестезиологом-реаниматологом. Дата смерти – похоронен. В голове зашумело. Я видел много досье на разных людей, но ни одно из них не вызывало такой реакции. Мне захотелось порвать эти бумажки и сжечь прямо на столе. «Вы хотите еще что-то добавить, Николай Геннадьевич?» «Да. Это касается здоровья Ангелины Андреевны». Я представил себе тонкую фигуру на канате, и меня прошиб холодный пот.